Статус, сила, 632, 852, выносливость, 616, 820, ловкость, 611, 831, интеллект, 400, 550, удача, 201, 300, нен равно МА, 210 тысяч, 250 тысяч, 531, магия, 91 тысяча, 102 тысячи 400, чакра, 91 тысяча, 120 тысяч, уровень Каге, чакра Шукаку равно, очки, 99, 50 тысяч 325, 15 очков за час медитации. Моя статистика значительно улучшилась благодаря ящикам с плюс 5 очками. Эти сучки на самом деле спрятали от меня большую часть денег. Они оставили их в руках своей семьи, которая не состоит в гидре. Я узнал об этом после того, как они продали все свое имущество и положили все деньги в банки по всему миру. Даже после смерти они раздражают. Люди, которые перевели деньги, сразу после этого покончили с собой. Умно с их стороны. Но я не хотел тратить время на то, чтобы получить эти деньги. Конечно, я мог бы получить очки, чтобы купить вещи в магазине. Но у меня и без того полно способностей, которые я получил из ящиков. Удивлением для меня было обнаружить Халдина Рэдклиффа, работающим на гидру. Он должен был быть спрятан в тайнике, работая над тем, чтобы сделать человечество трансцендентным, превратив их в киборгов. Я думаю, что гидра хотела найти способ борьбы со мной и решила, что усиление их армии – хороший способ для начала. Не то чтобы это им помогло. Они все равно умерли, причем более мучительно, чем остальные, так как пережили первый взрыв только для того, чтобы медленно истечь кровью и умереть. Ну, скучать по ним я не буду. В любом случае, после того, как я нашел Рэдклиффа, безумец поблагодарил меня за то, что я спас его от рабства, и начал расспрашивать о моей магии и о том, как ее можно использовать, чтобы помочь людям эволюционировать. Я минут пять притворялся, что слушаю его, в то время как на самом деле решал, как его убить. Этот человек создал андроида, который заманивал людей в ловушку матрицы и создавал из них андроидов, чтобы заменить их в реальной жизни. До этого он создал ядерную бомбу, которая превратила бы полмира в уродливых мехолюдей, поскольку сам он был трусом и не хотел умирать. Поэтому я решил убить его смешным и ироничным способом. Я подключил его разум к моему искусственному камню разума. Его разум буквально сломался и расплавился, потому что он не мог обрабатывать знания. Он всю жизнь гнался за знаниями и в конце концов был убит ими. Я также начал чаще медитировать. Раньше у меня было мало времени на это, так как я был сосредоточен на заданиях. Странным было то, что очки подскакивали каждый раз, когда я проверял их. Сама система хочет, чтобы я медитировал, в чем не должно быть ничего удивительного, ведь она называется система медитации. После нескольких клятв лысой я решил посвятить ее в некоторые тонкости работы системы. Я глуп, что не сделал этого раньше. Она прожила много веков и повидала всякое, особенно с использованием ока Агамотта, чтобы заглянуть в мультивселенную. Она уже знала о системах, что сильно выбило меня из колеи. Она подозревала, что у меня есть одна, но молчала, так как это не ее дело. По ее словам, если бы она у меня была, я бы быстрее стал сильнее. Если нет, то тоже нормально, поскольку я закончил задание квест. Теперь я могу взяться за тренировки всерьез. Я имею в виду, действительно начать тренироваться. Теневые клоны – это воистину поломанное дзюцу. Все трудности, через которые я прошел, чтобы получить его, будут стоить того. Благодаря чакре Шукаку я могу создавать большое количество клонов. Бессонница немного раздражает, поскольку я получил грибанную печать, которая была у горы. Но это лучше, так как Шукаку не беспокоит меня активно и его не волнует, что я забираю его чакру. Он просто смотрит и читает все, что у меня есть. Аниме, мангу, ТВ-шоу. Он говорит, что крокодайл из One Piece слабак, и если он когда-нибудь встретит его, то покажет ему настоящего короля пустыни. Так что большинство клонов будут работать над контролем чакры, магической силой, нен и всех энергий, которые у меня имеются. У меня накопилось отвратительно большое количество каждой из них, но контроль у меня хромает. С чакрой хуже всего. Затем другая пачка клонов будет работать над изучением. Я близок к достижению ранга грандмастера в магии древних. Самая большая группа будет работать над фуиндзюцу. Так я смогу починить эту дурацкую печать и избавиться от дебафа бессонницы. Некоторые из клонов начнут изучать хрономантию. В Камартадже есть много книг по ней. Это немного поможет. Моя основное тело будет возиться с духом грома. Все молнии и громы происходят от него. Это дух самого высокого ранга среди элементалей. Честно говоря, я не знаю его предела. Он силен только настолько, насколько силен его пользователь. И поскольку я понятия не имею, как работают духи или шаманизм, ничего точного сказать не смогу, но я могу медленно пытаться учиться. У меня осталось 3 недели до отъезда в Асгард. Посмотрим, сколько я успею сделать до этого времени. Глава 93. Поездка в Асгард. Прошло 3 недели с тех пор, как я завершил квест. Я совершенствовался невероятно быстрыми темпами. Я использовал дзюцу теневого клонирования по полной программе. 1000 клонов каждый день в течение суток. Это просто умопомрачительно. Чтобы было понятно, дзюцу теневого клонирования не прибавляет знания. Это не так просто, как 1 плюс 1 равно 2. Оно в некотором смысле умножает его. Прежде всего, тут экономия времени. Допустим, я тренируюсь 16 часов в день, умножаем на 1000 клонов. Получаем 16 тысяч часов тренировок и учебы за один день. Если продолжать так в течение 3 недель, то получится 336 тысяч часов. Говорят, что для того, чтобы овладеть чем-то, нужно провести в этом около 10 тысяч часов. Это значит, что я мог бы освоить 336 различных магий или чего-то подобного всего за 3 недели. Но это еще не самое лучшее. Я не просто создаю клонов и предоставляю их самим себе. Каждые 15 минут или около того, один клон исчезает, и я создаю новый. Затем знания мгновенно передаются всем остальным клонам. Это еще больше ускоряет мой процесс. Таким образом, каждые 15 минут или когда один из них получает прорыв, он сам взрывается, из-за чего умножение возрастает. Я также заставляю 100 клонов взрываться каждые 3 часа. Голова от такого, конечно, болит. Но все не так плохо, так как у меня есть регенерация. А для клонов, которые учились, я только что с помощью ковчега сделал очки ураганного чтения. Те самые очки с 120-кратной скоростью. Если бы не моя регенерация, мой мозг разрушился бы от всей информации, которую я получал. Я достиг уровня грандмастера в магии древних. Я также много медитировал. Чувствую, что близок к разгадке. Я замечаю это после каждого сеанса медитации. В основном я работаю над духом грома, поскольку только основное тело может его использовать. Я купил несколько книг и томов по шаманизму из магазина. Из них я узнал о новой энергетической системе – Фурёку. Проблема в том, что Фурёку нельзя овладеть обычными тренировками. Фурёку – это мера 6-го чувства, с которым организм рождается. В целом, являясь продуктом силы воли, постоянство Фурёку зависит от убежденности существа. Хотя Фурёку предопределено при рождении, его можно увеличить. Однако, как и 5 основных чувств – зрение, слух, осязание, обоняние, вкус – Фурёку – это врожденная сила, которую нельзя улучшить только с помощью физических тренировок. Процесс увеличения Фурёку шамана обычно включает в себя опыт псевдосмерти. В мире короля шамана все именно так. Моя смерть здесь означает, что я окажусь в руках леди смерти. Я мог бы сделать что-то с ковчегом, но это ввело бы меня в состояние ложной смерти. Это единственный выход, который я вижу. Сумма Фурёку, которую я получил, была 30 тысяч, и она ничуть не изменилась за эти 3 недели. В последней арке короля шаманов у каждого из 5 воинов было 100 тысяч Фурёку, и это позволяло им легко овладевать духами стихии. Ахаа, благодаря своему 1000-летнему опыту, смерти и реинкарнации, имел 2-5 миллиона Фурёку, что сделало его богом в мире короля шаманов. Я изучил все шаманские техники, какие только мог, так что у меня кое-что получилось. И я могу использовать дух грома. Я слишком слаб, чтобы использовать его в полную силу, но все же могу. Жаль, но что есть, то есть. Тренировка хаки тоже проходила гладко. Я сделал оковы, которые ограничивают мои силы, так что я тренировался более эффективно. Хаки наблюдения было легко пробудить, а вот вооружение не очень. Я заставил своих клонов выбить из меня всю дурь. Я должен был сосредоточить свою волю и сформировать хаки. Поскольку мое тело очень сильное, у меня уже был необходимый уровень силы для изучения вооружения. С тех пор, как на костяшках моего кулака появился маленький черный блеск, я сражался против своих клонов, сильно сдерживаясь. 100 против 1. А поскольку у меня есть регенерация, они могли выложиться на максимум, что было хорошо. Далее, хрономантия. Надо быть идиотом, чтобы отказаться от нее. Но Кью занимаются только мои клоны. Дело в том, что манипуляции со временем – дело тонкое и чревато серьезными последствиями, если ты совершаешь ошибку. Один клон только что начал стареть в ускоренном темпе, потому что он облажался. Он сразу же вскочил, поскольку это считалось атакой, и развеялся. И поскольку это такая таинственная и старая магия, прогресс идет медленно, но клоны ускоряют его в разы. Если этим занимался один я, то даже за десятилетия я все равно не достиг бы прогресса. Контроль чакры, манипуляция формой и стихиями. Все шло отлично. Не понимаю, почему Наруто так медленно развивался. Полагаю, для прогресса нужно понимание. У него много силы и несколько хороших дзюцу. Но он не понимает, как он их создал и как они работают. Тренировки по кетке гинкай ушли хорошо. Я освоил все, что у меня было. Ну, не полностью, я освоил все базовые применения и дзюцу. Нет ничего удивительного в том, что за 10 тысяч часов овладеть одним кетки гинкаем. Ниндзя в основном разделяют свое время. Мисси. Тренировки кетки гинкая. Тренировки тела и чакры, другие полезные дзюцу, отдых. Так что 10 тысяч часов только в одной сфере приведут к огромному скачку в силе. Теперь Рюджин Дзикка, он вообще не улучшается, даже чуть-чуть. С одной стороны, мой клон может тренироваться с Рюджин Дзиккой, но только один клон. С другой стороны, клинок никак не реагировал. Клон постоянно пытался поговорить с мечом, но, видимо, это бесполезно. Я не возлагаю на него никаких надежд. Я делаю это на всякий случай. Иначе он будет просто пылиться в моем инвентаре. Итак, после 3 недели упорных тренировок, пришло назначенное время. Пришло время отправиться в Асгард. Они должны скоро прибыть. Внезапно на землю упал разноцветный луч света. Бум! Когда луч остановился, нас ждали трое фигуры. Тор, Сиф и Лаки. Друзья мои, как поживаете? Тор счастливо улыбается, а Лаки усмехнулся. Леди Сиф наградила его локтем по ребрам. Я в основном игнорирую их и сосредотачиваюсь на Торе. Его сила резко возросла с тех пор, как я видел его в последний раз. У нас все хорошо, Тор. Я вижу, ты стал сильнее. Если так будет каждый раз, когда я надеру тебе задницу, ты очень скоро превзойдешь Одина. Лаки на это улыбнулся. Конечно, он будет рад страданиям Тора. Ха-ха. Сиф сказала мне, что после нашей драки я не мог проснуться. Поэтому она отвела меня в Асгард. Как только я оказался здесь, моя сила начала увеличиваться во сне. По словам наших целителей, я раскрываю свою скрытую силу. Наш бой помог раскрыть часть моего потенциала, так что спасибо тебе за это. Затем он усмехается, ударяя молотком по ладони, я верну тебе должок, как только мы прибудем в Асгард. Ха, он думает, что только потому, что получил прибавку к силе, он может победить меня. Какой наивный. Я улыбаюсь так же широко, как и он, с нетерпением буду ждать. Интересно, как долго ты будешь дрыхнуть после этого? Тор, пора идти, напоминает ему Сиф. Точно. Пожалуйста, встаньте рядом с нами. Отец ждет вас. Биврёст вот-вот активируется. Мы с Нед встали в позицию, а Тор посмотрел на небо. Хеймдалль, верни нас домой. Затем яркий многоцветный луч охватывает нас. Следующая остановка. Асгард. Глава 94. Асгард. Путешествие внутри радужного туннеля было само по себе впечатлением. Через несколько мгновений мы оказались в комнате, где находится Биврёст. Или все это, Биврёст, не уверен. Перед нами стоял хранитель радужного моста Хеймдалль. Тот, кто видит и слышит почти все в 9 королевствах. Интересно, как это работает? Даже один так не может. Добро пожаловать в Асгард. Всеотец ждет вас, сказал Хеймдалль ворчливо, но его глаза были устремлены на нас. Я чувствовал, как он пытается почувствовать нас, и как ему это не удается. В глубине души он очень раздражен, но внешне сохраняет спокойствие. Благодаря искусственному камню разума я теперь могу чувствовать эмоции других людей, даже не подозревая об этом. Это относится даже и к таким личностям, как один. Хеймдалль известен своим зрением и слухом. Поэтому то, что мы находимся перед ним, а его органы чувств все еще не улавливают нас, должно быть, очень смущает и ужасает его. Лакей раньше ускользал от его чувств, но, в конце концов, он из Асгарда. Но мы с Нед, чужаки, если бы мы нашли способ проникнуть внутрь, он не смог бы почувствовать наше приближение. Он обязательно расскажет об этом Одину. Теперь я жду этого с еще большим нетерпением. Пойдемте. «Отец ждет нас», — говорит Тори, не дожидаясь ответа, начинает идти. Сив только устало вздыхает, а Лаки усмехается. После примерно 15 минут ходьбы. «Ну, шли они, а я просто сделал движущуюся платформу для меня и Нет». Нет пригласила Сив. «Так что шагали только Тори и Лаки. Я передвинул платформу рядом с Тором, который начал идти еще быстрее, а потом и вовсе перешел на спринт. Я все время держал платформу рядом с ним. Меня удивило одно. Лаки на полной скорости мчался за нами, пытаясь догнать. У него было выражение чистой ярости на лице. Интересно, что бы это могло значить?» Когда мы подошли к дверям тронного зала, Лаки опустился на одно колено и сделал пару вздохов, прежде чем поднять голову. «Ты имбецил, ты ведь видишь, что я слишком сильно отстаю. Так почему же ты начал бежать? Я не хочу снова получить заряд!» Лаки закричал на Тора. Он был так зол, что все его лицо покраснело. «Что это значит?» — спросила шепотом Нет у Сив. Как только Тора вернули к Всеотцу, Лаки был наказан за свои действия. «Это, как вы, люди, это называете? Проклятие?» «Да, вроде так. Теперь на Лаки лежит проклятие. Он должен находиться на определенном расстоянии от Тора, иначе молния Тора автоматически поразит его. Серьезно, это уморительно. Теперь один заставляет Лаки нянчиться с Тором. Я бы сказал, что все наоборот, учитывая его положение. Но Лаки, тот, кто должен бегать за Тором. Поэтому он, нянька. Это напоминает мне аниме Вельзевул. В принципе, то же самое. Главный герой должен был находиться рядом с милым малышом-демоном, иначе его ударили током. И он не мог причинить вред малышу, потому что его опять-таки ударит током. Интересно, почему они не сделали этого раньше? Добро пожаловать в тронный зал. Тор распахивает двери с такой силой, что, кажется, еще немного, и они слетели бы с петель. Лаки бьет себя по лицу, и я вижу, что один делает то же самое. Только он просто закрывает глаза ладонью и стонет. Тор просто испортил драматический момент, к которому они стремились. Очевидно, что один не может просто стереть тот факт, что если бы не я, он все еще был бы в этом доме престарелых. Но он также король и должен показать себя таковым. Тор – имбецил, за что я никогда не был так благодарен. Теперь один потерял часть рычагов, которые он собирался использовать в качестве короля Асгарда. Не то чтобы у него вообще что-то было, с самого начала. Я настолько сильнее его, что это даже не смешно. Весь зал просто кричал о королевской власти. Я не знаю, золото это или позолото, но дизайн был великолепен. Он создавал приятное футуристическое ощущение. Здесь было много охранников, так что это была демонстрация силы. Когда мы дошли до центра комнаты, один выпрямился и произнес: «Я приветствую вас в Асгарде, маг. Я благодарен вам за то, что вы помогли Тору найти меня». Он использовал немного магии на своем голосе, чтобы заставить других почувствовать давление. «Что ж, я тоже так могу. Не стоит благодарности. Я просто выполнил свою часть сделки. Мой голос, передающий мою силу, врезался в Одина». Один нахмурился. Никто, кроме него, не чувствовал этого. Это была явная провокация, но он не мог ничего противопоставить. Я постарался показать ему, насколько я выше его. Теперь он мало что может сделать. Конечно, он всегда может просто объявить меня врагом или террористом, но в таком случае все они будут мертвы в ближайшие несколько мгновений. Если только он не идиот и не думает, что сможет задержать меня, пока остальная армия не придет за мной, или он попытается запечатать меня. Большинство своих битв он выиграл, просто пожертвовав своими солдатами и запечатав врага. Возьмем, к примеру, Хилу. Она была сильнее его намного. Он просто послал валькирий, чтобы остановить ее, и запечатал ее в Хель. Да, насчет этого. По договору с Тором ты получил доступ к королевской библиотеке и всему ее содержимому, а также тессеракт. Верно, если он попробует выкинуть какую-то глупость, я выколю ему второй глаз. Кажется, он потерял его из-за морозных гигантов. В скандинавской мифологии он отдал свой глаз в обмен на мудрость. Ты можешь иметь доступ к королевской библиотеке, за исключением закрытой секции. Но, боюсь, мы не можем позволить тебе изучить тессеракт. Он слишком опасен, чтобы доверять его в руки смертного. О-о-о, он решил подражать Дамблдору. Для большего блага, чушь собачья. Я просто ухмыляюсь ему. Я отказываюсь. Глава 95. Знай свое место. Я отказываюсь. Мой голос эхом разнесся по залу. Все смотрели на меня так, словно у меня выросла вторая голова. Даже один на секунду выглядел ошеломленным. Он быстро взял себя в руки и посмотрел на меня. Что ты сказал? По договору с Тором я должен был получить доступ к королевской библиотеке и всему ее содержимому, изучить и затем уничтожить тессеракт. Все это будет предоставлено мне, иначе, поверьте, Асгард не сможет вынести последствий. Я начинаю высвобождать часть своей силы. Это угроза, маг, один ответил мне, высвобождая свою. Наши ауры, созданные нашими силами, столкнулись. Комната задрожала от давления. Все начали тяжело дышать. Ну, кроме Нет. На ней тонна защитного снаряжения, которое я сделал. Здесь не будет клише украсть любимую женщину. Нет, конечно, нет. Это обещание. И Тор, и стражники напряглись, словно готовясь к драке. Но все еще были удержаны на месте давлением, которое мы излучали. И если ты падешь, что, несомненно, произойдет. Хилла будет освобождена, и Асгард падет в любом случае. У тебя буквально нет выбора в этом вопросе. Всятец, я подчеркиваю всятец. Это его титул, который показывает власть и престиж и требует уважения. Но здесь я демонстрирую ему, насколько он бесполезен и слаб. Он скривился. Я видел это в его глазах. Он разрабатывал контрмеры. Что ж, желаю ему удачи. Я удваиваю давление и вызываю дух грома. После чего немедленно приказываю ему идти за Одином. Асгардцы владеют магией, так что они способны его увидеть. В их поле зрения за спиной Одина появилось гигантское тощее фиолетовое чудовище с когтями, готовое вонзить в него нож. Это заставило всех, кто мог двигаться, снова замереть на месте. Нет начала смеяться над глупостью ситуации. Это должна была быть простая расплата. Отведите нас в библиотеку и отдайте мне тессеракт. Теперь в моих руках жизнь короля. Я ухмыляюсь Нет и смотрю на Одина. Так ты сдашься или мне разорвать тебя на части? Отпусти моего отца. Тор призывает свои вновь обретенные силы молнии и направляет их на меня. Я ничего не делаю, только ухмыляюсь. Как только большая молния приблизилась на расстояние 1 метр к моей позиции, она изогнулась и направилась к духу, который сразу же поглотил ее. У Тора и Локи отпали челюсти. Я просто громко рассмеялся над их выражениями. Ха-ха-ха, вот тебе и рост. Нет, ты реально стал сильнее, но твой интеллект все на том же уровне. Ты только что пытался использовать молнию в присутствии духа грома. Физическое и духовное воплощение молнии грома. Разве ты не почувствовал его силу, когда он появился? О, и один, ты тупой придурок. Твой сын поклялся своей жизнью, что даст мне доступ ко всем знаниям Асгарда и Тессеракту. Мы использовали великую клятву. Честно говоря, у меня было искушение позволить тебе сделать то, что ты задумал, и смотреть, как Тор умирает у тебя на глазах. Их реакция была забавной. Тор просто застыл, вспомнив ту маленькую деталь. Локи был подавлен и начал бормотать. Что-то вроде черт, так близко. Мне сейчас даже жалко этого чувака. Один выглядел потрясенным, затем повернулся к Тору. Ты болван, почему ты не сказал мне? Я забыл. Тор позорно опустил голову. Хлоп, хлоп, хлоп. Я начинаю хлопать, и они оба поворачиваются ко мне. Ну, а теперь, когда с этим покончено, давайте перейдем к делу. Я не собираюсь тратить на тебя время. Если ты не выполнишь свою часть сделки, Тор умрет, а я всех перебью. И что теперь? Один. Ты уступаешь или я начинаю Рагнарёк? Один посмотрел на меня, потом на Тора, затем просто опустил голову и прорычал: у тебя будет полный доступ к нашим знаниям и тессеракту. Должно быть, признание этого убивает его. Мудрый выбор, усмехается Нет. Это вызвало у меня смех. Черт возьми, говорит о том, что надо бить человека, когда он в затруднительном положении. Один игнорирует ее и просто смотрит на Сив. Сив, пожалуйста, проводи их в королевскую библиотеку. Мне нужно провести беседу с моим глупым сыном. Тор просто дрожит, а у Локи на лице огромная ухмылка. Конечно, всятец, Сив слегка кланяется, прежде чем повернуться к нам со сложным выражением лица. Ну что, пойдем. Я смотрю на Нет и просто пожимаю плечами. Она сцепляет локти со мной, и мы начинаем следовать за Сив. Через минуту после того, как мы покинули зал, мы начали слышать громкие звуки, как будто кто-то врезается в стены. Ну, похоже, что Тора отшлепали. Нет смеется. Сив поперхнулась и хотела что-то сказать, но быстро остановилась и снова начала идти молча. Да ладно тебе, Сив, не будь такой жуткой. Я понимаю, что угрожал твоему королю и королевству, но посмотри на это с моей точки зрения. Если бы человек начал вести себя перед тобой высокопарно и требовать чего-то, ты бы не поставила его на место. Так вот как ты смотришь на нас, как асгардцы смотрят на людей, сказала она тихим голосом, почти боясь ответа. Хм, хорошее сравнение. Вы смотрите на людей как на слабых и жалких. Ну, я знаю, что вы с Тором так не считаете, но большинство асгарцев, да, вы живете тысячелетиями. Средняя продолжительность жизни человека – всего 6 десятилетий. Я все еще слабее среднестатического асгарца, но Гранту это не относится, Нет улыбается. Не принижай себя, любимая, ты добилась отличного прогресса. Со временем ты легко превзойдешь их. Вернемся к теме, у меня есть сила, которая намного превосходит вашу. Не думаешь ли ты, что это естественно, что я не ставлю их под прицел? В конце концов, почему я должен позволять себе приказывать тому, кто намного слабее меня? Когда муха досаждает вам, вы просто убиваете ее. Тот же принцип применим и здесь. Сив молчала, обдумывая мои слова. Пройдя еще несколько минут, она остановилась перед двумя огромными белыми дверями с золотыми украшениями по всему периметру. «Добро пожаловать в Королевскую библиотеку». Глава 96. Королевская библиотека. «Добро пожаловать в Королевскую библиотеку». Первое, что я заметил, это то, что помещение было огромным, магически расширенное. Здесь были книжные шкафы, насколько хватало глаз. А это о чем-то говорит, учитывая мои усиленные чувства. Здесь царила королевская тема. Дерево было старым и дорогим. Повсюду были золотые украшения. Библиотека кричала о богатстве. Книги. Казалось, их было бесчисленное множество. Я уверен, что их больше миллиарда. Несомненно, большинство из них были взяты во время набегов Одина в прошлом. На самом деле, в библиотеке Конгресса 160 миллионов книг. Так что у человечества тоже не все так плохо. Вау, я никогда не видела столько книг. А я бывала в каждой крупной библиотеке на планете. Сколько из них о магии? Нет поворачивается и спрашивает Сив. Она была горда нашей реакцией на библиотеку. Примерно треть библиотеки посвящена магии. Все различные виды магии во Вселенной и их применение. Королевский маг Асгарда закончил только половину из них, и под закончил я имею в виду, что это уровень новичка в этом виде магии. Даже если Асгарды живут тысячелетиями, понимание и использование стольких различных видов магии требует времени и терпения. Нет подняла бровь и посмотрела на меня, сколько времени это займет у тебя. Я почесал подбородок, все, что есть в этой библиотеке. Хммм, я бы сказал около месяца, если я начну с других книг, а магические оставлю на потом, поскольку остальные, скорее всего, про историю или о вселенной. Сив посмотрела на меня как на сумасшедшего. Месяц, на всю библиотеку, это невозможно. Я ухмыляюсь, поднимаю обе руки и складываю первые два пальца в форме креста. Техника множественного теневого клонирования. Пуфха 2000. Мне все еще приходится использовать ручную печать для такого использования чакры. Ручная печать – это способ направить поток чакры в теле. Для обычных дзюцу и небольшого количества клонов они мне не нужны. Но в случае чего-то серьезного, мне приходится ими воспользоваться. Зачем лишний раз рисковать? У Сив отвисла челюсть при виде огромного количества появившихся клонов. Ну, вы знаете, что делать. Прочтите около 50 книг, затем развейтесь. Как только один клон рассеется, подождите около минуты, пока рассеется следующий. После того, как сотня рассеется, я создам еще сотню, и мы продолжим этот цикл. А теперь, как насчет того, чтобы мы с тобой немного прогулялись по библиотеке и посмотрели, что она может предложить? Я поднимаю локоть к Нет, и она обхватывает его рукой. С удовольствием, отвечает Нет с улыбкой. Мы оба уходим от всей еще шокированной Сив. Она просто смотрела на клонов. Ей потребуется еще несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Интересно, пробормотал Лаки, глядя на экран, подключенный к скрытой камере в библиотеке. Что интересного, а мой вероломный брат, прорычал Тор, сидя на диване. Разговор с Одином не задался. Ну, твой магический друг создал около 2000 копий самого себя, которые сейчас читают книги. Я думаю, он планирует прочитать их все. Это то, что все считали невозможным. Там более миллиарда книг, сказал Лаки, полностью поглощенный зрелищем. Техника клонирования. Он уже представлял себе возможности. Что? Дай мне взглянуть. Тор встал, быстро подошел к Лаке и заглянул ему через плечо. Хм, он не использовал это, когда сражался с нами. 2000 копий, бррррр, по коже Тора побежали мурашки. Это был бы апокалипсис. Он может разрушить Асгард, если каждый клон будет иметь такую же силу, как он. Теперь Тор реально начал паниковать. Один был очень груб с ним. Даже после того, как Уорд поставил его на место. Кто сказал, что он не затаит обиду? Успокойся, остолоп. Ты можешь хоть на секунду воспользоваться своим крошечным мозгом? Если бы каждый клон был так же силен, как оригинал, и если он действительно так силен, как ты говоришь, он бы уже захватил 9 царств, даже больше. Я предполагаю, что он разделил свою силу. Если бы он создал одного клона, у него была бы половина его силы. Но поскольку он создал их 2000, один клон будет иметь 1/2000 от его общей силы. Понимаешь? Или мне говорить медленнее, чтобы твой мозг мог догнать? Лаки насмехался над Тором. Прим автора. Это лишь мысли Лаки. О, Тор положил руку на подбородок, затем закивал. Да, да, в этом есть смысл. Лаки просто смотрит на Тора, думая про себя, он определенно не понимает. Как насчет того, чтобы пойти проверить? Это был бы самый простой и эффективный способ, предлагает Лаки, и это даст мне возможность посмотреть на этих клонов вблизи. Будь ты проклят, один, что приковал меня к этому безмозглому животному, которого я называю братом. Я бы уже был там сейчас, и, скорее всего, разобрался бы с заклинанием. Отличная идея. Даже такие предательские глупцы, как ты, могут время от времени проявить пользу. В библиотеку. Тор бросается прочь, а глаза Лаки расширяются. «А нет, ты не можешь!» — кричит Лаки, вызывая веревку и используя заклинание, которое заставляет ее направиться к Тору. Как только веревка обвязалась вокруг талии Тора, Лаки подпрыгнул в воздух и достал санки. «Лаки, что ты делаешь?» — закричал Тор, нисколько не снижая скорости. «В прошлый раз, когда мы пытались это сделать, меня чуть не убило. Теперь можешь бежать!» Лаки скрестил руки и посмотрел на Тора. «Ладно, не то чтобы я возражал. Так быстрее, но что это за приспособление, на котором ты сидишь?» Лаки поднял бровь. «Это...» Он пожал плечами. «Я видел это в мире людей. Показалось интересным. Я слышал, что только самые сильные собаки могут тянуть его. Так что, дорогой мой брат, это все, на что ты способен? Та, которую я видел, бегала быстрее», усмехнулся Лаки. «Быстрее, быстрее, чем я. Ну погоди, Лаки, я покажу тебе настоящую скорость». Тор включил высокую передачу, а Лаки начал смеяться, как маньяк. Жизнь была бы намного проще, если бы все были такими же глупыми, как Тор. С другой стороны, тогда было бы слишком скучно. Что ж, придется обходиться тем, что есть. Марш, давай быстрее. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смех Лаки был слышен по всему дворцу. Люди вздрогнули от его звука и начали готовиться к катастрофе. Глава 97. Беспорядок на Асгарде. Мы с Нед прошлись по библиотеке, прежде чем решили подышать свежим воздухом. Поскольку там учатся 2000 клонов, я всегда могу просто поделиться с ней знаниями позже. Наличие искусственного камня разума значительно облегчает подобные вещи. Сейчас мы находимся в лесу гигантских деревьев. Это удивительное место. Я чувствую, как здесь сгущается природная энергия, восхищается Нед. Эти деревья растут уже 1000 лет. Честно говоря, я не очень удивлен. Игдрасиль гораздо более впечатляющий. По крайней мере, так говорит Лысая. Она упомянула, что даже с моей нынешней силой, сама энергия дерева убьет меня, что по-своему глупо. Я сейчас в некоторой степени об, и дерево все еще может убить меня одним выстрелом из-за энергии. Ну, черт возьми, Нед улыбается. Тебе не следует так ее называть, даже если мы не знаем ее настоящего имени. Я просто пожимаю плечами, она не возражала, и я уверен, что ей об этом известно. Называть ее древней, странно для меня. В любом случае, Игдрасиль – это вселенское дерево, в конце концов. Я кое-что изучил, прежде чем мы приехали сюда. Я не хотел быть застигнутым врасплох или показаться невежественным. Это древо существует уже бог знает сколько времени. Что-то магическое с таким возрастом должно быть очень могущественным. Затем Уорд останавливается на секунду и начинает смеяться. «Грант, что такое? Они просто гуляли, она не видела и не говорила ничего такого, чтобы вызвать у него такую реакцию». Уорд успокоился, ну, несколькими минутами ранее. Лаки и Тор пришли в библиотеку и смотрели на клонов, которые читали книги на большой скорости. «Невероятно!» пробормотал Тор, с благоговением глядя на множество клонов, в то время как Лаки смотрел на них с жадностью. Он подходит к ближайшему клону. «Как ты это делаешь?» – вежливо спрашивает он. Клон поднимает голову, видит Лаки и хмурится. «Разве это твое дело?» «Ну, это техника чакры. Теперь, если ты не возражаешь, я продолжу читать». На этот раз Лаки хмурится, Чакра, никогда не слышал о таком. Может, он меня оскорбляет? Что ты имеешь в виду под чакрой? Спросил Лаки уклона. В ответ тот лишь поднял голову и указал на книги. Это библиотека. Поищи ответ на свой вопрос. А теперь перестань меня беспокоить. Как он смеет так обращаться со мной? Я знаю, что он может убить нас всех в одну секунду. Но я отплачу ему за это. Как-нибудь. Клоны внимательно наблюдали за ним. По его языку тела они могли определить, о чем он думает. Как и любой разумный человек, они нанесли ответный удар раньше, чем он успел. Ближайшие клоны собрались вместе и создали порыв ветра, который сдул Лаки из библиотеки и за ее пределы. Другими словами, Тор в библиотеке, а Лаки просто сдуло из зоны досягаемости Тора. БЗЗЗЗЗ. Свет начал собираться от Тора, затем он на большой скорости двинулся за Лаки. Разряд. Ай. Разряд. Черт возьми. Разряд. Это еще не конец, маг. Крики боли Лаки были слышны в коридорах. Ха-ха-ха-ха-хах. Нед держалась за живот, потому что слишком долго смеялась. Ты даже не дал ему шанса. Разве это не считается издевательством? Теперь, когда она упомянула об этом. Ну, наверное. Но это заслуженно. И за этим забавно наблюдать. Нед кивает в знак согласия, и мы продолжаем идти через лес. Здесь было много мифических животных. Нед внезапно остановилась, и в ее глазах появился озорной блеск. «Эй, Грант, думаю, мы можем выпустить маленьких ребят. Им бы понравилось это место. Правда, она хочет выпустить их на свободу. Здесь, но потом я остановился и действительно подумал об этом. Это место, где они могут разгуляться и повеселиться. Если у асгардцев возникнут проблемы, они смогут сразиться с ними. Если маленькие ребята проиграют, они получат урок. Если проиграют варвары, покемоны продолжат свои махинации. Конечно, дай-ка я возьму кейс. Как только я это сказал, я открыл портал в свою квартиру и взял кейс. Я открываю его и кладу на землю. Если кто-то хочет выйти из кейса, чтобы повеселиться, выходите. Если нет, то вы застрянете там еще на некоторое время. Кейс начал дрожать, и я услышал торопливые шаги. Сквиртл, черепаха вышла первой, держа палец в воздухе. Сквиртл, Сквиртл. Остальные вышли сразу за ним. Беззубик был последним. Как только они увидели гигантские деревья и почувствовали природную энергию этого места, они пришли в ярость. Они принялись исследовать местность. Беззубик взлетел и начал летать и прыгать с ветки на ветку, намереваясь добраться до вершины. Похоже, им весело, хихикнула Нед, наблюдая за их выходками. Пика. Я наблюдал, как Пикачу был запущен из рогатки, сделанной из лиан бульбозавра. Да, какого черта они делают, им так скучно. Я поворачиваюсь и вижу, что Маджикарп просто выглядит подавленным в своем пузыре. Я могу чувствовать его эмоции благодаря связи, и это начинает надоедать. Вздох. Я хватаю его и поднимаю в воздух. Карп, карп, карп, давай лети. Я бросаю его, целясь в море. Может, там ему будет весело. Бум. И что теперь? Я оборачиваюсь и вижу, как Беззубик с самодовольным лицом стреляет взрывами в Чермандера, пока малыш пытался его сжечь. Чаррр, ладно, хватит. Что случилось? Я повернулся к Нед, которая сидела на камне, забавляясь всем этим хаосом вокруг нее. Ну, в одну минуту они в порядке, разговаривают и играют, а в следующую они вцепились друг другу в глотки. Я поворачиваюсь к ним двоим. Что ж, Чар, Чар, Чар, он начал это. Грррр, Грар, нет, не я. Несколько минут болтовни туда-сюда, и я уловил суть. Беззубик сказал, что Чермандер слаб для дракона, поэтому он должен больше есть. Малыш расстроился и начал стрелять в него, что, в свою очередь, заставило Беззубика ответить грубо. «Вы оба подойдите сюда», они стояли передо мной, оба немного смущенные. Я повернулся к остальным, которые с интересом наблюдали за происходящим. «Вот что случится, если вы будете вытворять подобное». Я поднял оба кулака, которые приобрели черный блеск, кулак любви, и ударил их. Чаррр, граррр. Оба начали кататься по земле. Все поняли, я повернулся к толпе, которая тряслась от страха и получил несколько быстрых кивков от них. Хорошая работа, Нед похлопала меня по плечу с огромной ухмылкой на лице. Смейся, ты будешь той, к кому они придут позже. Я проголодался, что думаешь насчет того, чтобы устроить здесь пикник? Чего мы ждем? Глава 98. Приключения Халка. 2. Серенгети, Африка. В полях Серенгети. Обычная спокойная, Безмятежная тишина сменилась кошмаром для живущих там животных. Каждые 10 секунд раздается громкий стук о землю. На открытой равнине носорог бежал на то, что можно описать только как зеленого гиганта в гавайских шортах и солнцезащитных очках. Каждый раз, когда носорог собирался ударить его, он хватал его за рог и мягко бросал на землю. Настолько мягко, насколько мог. Было очевидно, что он изматывает животное. Носорог встал, но его ноги дрожали. «Давай, давай». Несколько человек подошли и дали животному транквилизаторы. Как только животное упало на землю, ему закрыли глаза мокрой тряпкой. Эта группа людей была сотрудниками национального парка Серенгети. «Спасибо вам, господин Халк, за вашу помощь. Мы пометили и дали лекарства всем больным животным, которые разбушевались». Халк отвечает: «Без проблем. Нам все равно, что думает остальной мир. Мы всегда рады видеть вас здесь», — кланяется мужчина. «Следующее — животное». «Да, сэр. Есть тут еще слон, разрушающий среду обитания других животных. Он находится немного дальше в том направлении». Человек указывает на запад, и Халк делает суперпрыжок. Идет, чтобы помочь успокоить очередного зверя. Невероятный Халк, герой Серенгети, мир сходит с ума. С тех пор, как Тони Старк объявил, что Халк и Брюс Бэннер разделились, мир боялся, что теперь свободный Халк будет причинять вред. Но, вопреки ожиданиям людей, Халк не сделал ничего, кроме самозащиты от армии. В каждом городе или поселке, который он посетил, практически не бывало разрушений. Он был очень дружелюбен с жителями. Недавно Халка видели в Африке, точнее, в национальном парке Серенгети. Он вышел на помощь и усмирил больных животных, которые буйствовали и создавали проблемы. Владельцы парка очень благодарны ему и сказали, что ждут его в любое время. Неужели это тот самый зверь, о котором нас предупреждали? Нежный гигант, помогающий животным. А чем еще нам лгали? Возвращайтесь за продолжением в 12 часов за дневными новостями. Это был Скотт Стерлинг из Мцуневс, в Средиземном море. Если посмотреть на него со спутника, на море образовалась белая линия, как будто там двигалось что-то быстрое. Новый скоростной катер или же военное судно? Нет, это просто Халк решил поплавать. Он проплыл баттерфляем более 100 морских миль. Всплеск. Халк. Всплеск. Нравится. Всплеск. Плавать. Равно. 300 метров под поверхностью Средиземного моря. Подводные лодки были разбросаны. Каждая подлодка имела свой дизайн и флаг. Совместная коалиция армий мира против Халка. Цель движется со скоростью 500 км. Активирую систему слежения. Сигнал. БЗЗЗЗЗЗ. Сэр, цель зафиксирована. Капитан корабля кивнул и поднял рацию. Подлодка 04 наведена на цель. Затем из рации начали доноситься голоса. Подлодка 08 наведена на цель. 14 наведена на цель. Подлодка 30 наведена на цель. И, наконец, подлодка 55 готова к стрельбе. Начинайте обратный отсчет. Это центральный пункт управления всех подводных лодок. Начинаю обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Огонь. Все 55 подлодок открыли огонь одновременно. В основном они располагались полукругом. Каждая из них выпустила все торпеды, которые у них были. Их были сотни, и все они направлялись к Халку. Плавать весело. Халк радостно лежал на поверхности моря, отдыхая. Но потом он открыл глаза и нахмурился. Что за странный шум? Пока он лежал на море, его уши были погружены в воду. Он слышал, как что-то движется в воде, но не знал, что именно. Он быстро повернулся. Теперь его лицо было в воде. Это позволило ему увидеть сотни морских пуль, летящих на него. Бу-у-у-у-у-у-у-у. Торпеды не повреждают корабли напрямую. У них имеется датчик приближения, поэтому, когда они входят в зону поражения цели, они взрываются. Это приводит к быстрому испарению воды вокруг нее, создавая паровой пузырь с высоким давлением и высокой температурой взрыва, а также интенсивную ударную волну. И в Халка попали сотни таких снарядов. Конечным результатом стал гигантский всплеск воды, поднявшийся к небу. Это выглядело как извержение вулкана прямо под поверхностью моря. На радаре ничего нет. Цель уничтожена, ответила ближайшая подлодка. Это вызвало бурные аплодисменты и ликование среди объединенного флота. Наконец-то монстр мертв. Получай, зеленый урод. Я отомстил за тебя, любимая. Таковы были общие фразы. Большая часть экипажа состояла из военных, у которых была какая-то неприязнь к Халку. Каждый раз, когда они сталкивались с ним, бывали большие потери. Такие потери расценивались как возможное самоубийство, но они не стали раздумывать и сразу же присоединились к команде, получив шанс убить чудовище. Сигнал, сигнал, сигнал, сигнал, сигнал. Радар начал сходить с ума. Сэр, он все еще жив и движется прямо к нам. Бум. Подлодку тряхнуло. Сэр, он на подлодке. Они все повернулись к камерам. Халк, весь в ожогах, хватался за металл, готовясь пробить дыру в подлодке. Боже милостивый, пробормотал капитан. Халк безумен. Зеленый гигант с огромной силой ударил по воде обеими руками. Он поднялся над водой на 4 метра, затем произошел взрыв. Он подбросил его на сотни метров в воздух. Единственная причина, по которой он знал, как выбраться из воды таким образом, это то, что это было весело, и он делал это неоднократно. После взрыва у него остались ожоги, и он был крайне зол. Поэтому, когда он рухнул в море, он нырнул прямо к ближайшему подводному кораблю. Его рука вцепилась в металл, удерживающий его на месте. Он поднял другую руку, готовый нанести кораблю несколько ударов. Халк крушить. В результате в подлодке образовалась дыра, и вся команда утонула в море. Всего лишь одна из многих несчастных жертв, понесенных зеленым монстром, если верить правительству. Глава 99. Мстители собираются. Через день после прибытия Уорда в Асгард, Нью-Йорк Плаза. Хорошо, ребята, приготовьтесь к большому открытию, крикнул Тони Старк. За последний месяц он прошел множество реабилитационных курсов и создал себе уменьшенную версию костюма Железного Человека только для ног. Прим автора. Тот, что был у Роудса в оригинале, но намного лучше. Старк собирается постоянно их модернизировать. Тони, ты слишком волнуешься. Пиппер, находившаяся рядом с ним, укоряла его, но она улыбалась. Была рада, что у него такое хорошее настроение. Как я могу не радоваться? Мир скоро снова увидит Мстителей. Новых и улучшенных Мстителей. Тони начал смеяться под конец. Стив Роджерс вздохнул, глядя на его выходку. На нем был совершенно новый костюм Капитана Америки, разработанный для поглощения ударов. Урок, полученный в бою с Уордом. Тони, я знаю, что спрашивал об этом уже не один раз, но ты уверен, что хочешь выступить публично? Мы никогда не делали ничего подобного раньше. Старк только покачал головой, вздох. Кэп, остынь, это возможность показать наших новых членов, и чтобы люди увидели, что мы все еще здесь, чтобы помочь. Что скажете, новички, готовы к шоу? Он повернулся к группе людей, которые безуспешно пытались не нервничать. Подросток с каштановыми волосами суетился. Он нервничал. Мистер Старк, вы уверены, что мне нужно туда идти? Разве я не могу просто продолжать делать то, что я делаю? Ловить плохих парней гораздо легче, чем идти туда. Господи, парень, успокойся. Питер, если ты можешь бросаться с верхушек самых высоких зданий и носиться по городу со своей паутиной, то ты точно сможешь справиться с парочкой репортеров. Тони пытался успокоить его, но было видно, что он наслаждается страданиями Питера. Успокойся и дыши. Ради бога, ты сейчас потеряешь сознание. Просто стой там и махай рукой, и все будет хорошо. Дизи Джонсон, она же Дрожь, была одним из новых членов команды. Она, как и Кэп, носила новое снаряжение, сделанное Старком. Ей было легче контролировать и использовать свои силы. Я не понимаю, в чем тут дело. Это ведь обычная пресса. Высокий мускулистый мужчина прислонился к стене. У него были острые черные волосы. Старк просто прикрыл лицо рукой. Правда, сейчас мы проводим занятия по здравому смыслу уже 2 недели. А ты до сих пор не продвинулся. Тони указал пальцем на мужчину. Ну, учитывая, что ты создал меня и запрограммировал, вина лежит на тебе. Честно говоря, Старк, если ты собираешься сделать первый в мире андроид, сделай это правильно, мужчина. Нет, андроид указал обратно и насмехался над Тони. Парни, ну не сейчас, уже почти время, прервала их Пиппер. Почему Тони сделал андроида таким похожим на себя, она никогда не узнает. Если они начинают спорить, то это может продолжаться часами. Ладно, оба неохотно согласились вести себя вежливо. Хлоп-хлоп-хлоп. Все обернулись, чтобы посмотреть на Т'Чалла в своем костюме черной пантеры, который хлопал в ладони. Каждый раз, когда я вижу вас двоих, я поражаюсь. Даже со всеми технологиями в Ваканде, мы и близко не подошли к уровню, необходимому для создания андроида. Старк надувает грудь, разумеется. В конце концов, это я его создал. Мой гениальный мозг настолько умен, что это почти пугает. Роудс слегка насмехается. Да, твой гениальный мозг решил, что одного Старка недостаточно. Поэтому ты создал андроида, который в точности похож на тебя. Затем он обратился к андроиду: можешь сказать еще раз, как тебя зовут? Просто чтобы люди знали. Андроид улыбнулся и указал большим пальцем на свою грудь. Меня зовут Вижн Старк. Очень приятно. Старк ухмылялся, словно ребенок, в то время как остальные стонали от его каламбуров. Серьезно, Тони, ты и вправду его так назвал? Кэп прикрыл лицо рукой. Эй, это хорошее имя. А вы что думали, что я назову его андроидом и припишу к нему номер? Как оригинально это было бы, скрестил руки Старк. Да, именно так мы и думали, Дизи указала на него. В конце концов, мы говорим о тебе. Старк выглядел оскорбленным и опустил взгляд. Как по мне, это отличное имя, мистер Старк, неловко похвалил Питер. Тони поднял голову и ярко улыбнулся. Видите, вот парень меня понимает. Вздох. Неважно, давайте просто покончим с этим. Кэп надел свою маску и вышел на сцену. От лица Ванды и Пьетра, в Неваде, два человека сидели в однокомнатной квартире. Они смотрели «Мстителей» по телевизору. Их первое появление спустя долгий перерыв. Значит, Старк все еще в деле. То есть мы знали, что он не умер. Они не объявили о его смерти, но я надеялся, что он пролежит в постели всю оставшуюся жизнь. Проворчал Пьетра и наполнил свой стакан. Пьетра, пока он еще жив, его жизнь в качестве железного человека закончилась. Люди говорят об этом в интернете. Очевидно, он даже не может долго ходить с этим протезом. Мы не получили того, чего хотели, но он не вышел из этого невредимым. Пьетра, мы не можем рисковать, нападая снова. Они будут знать, чего ожидать. Мы сделали удар и потерпели неудачу. Пора двигаться дальше. Ванда взяла руку Пьетра и легонько сжала. Пьетра опустил голову, и у него потекли слезы. Я знаю, это не значит, что мне это должно нравиться, но я не буду рисковать твоим будущим. У нас есть шанс обрести счастье, мы спрятались здесь. Мы покрасили волосы и держимся подальше от камер. У нас теперь хорошая работа, благодаря твоим способностям. Я не хочу всем этим рисковать. Мне больно смотреть, как они, улыбаясь, живут своей жизнью. Но наши родители мертвы. Мы пережили эти болезненные эксперименты ради мести. Теперь мы должны жить с этими чувствами ради лучшей жизни. Ванда просто обняла своего брата. Им было невыносимо больно забыть про месть. Не потому, что это правильно, а потому что это лучший вариант для них. Глава 100. Асгард странный. Прошло 2 недели с тех пор, как мы с Нед прибыли в Асгард. И я наконец-то прочитал последнюю книгу в этой библиотеке. Увеличение числа теневых клонов было началом. После я использовал искусственный камень разума, чтобы ускорить процесс запоминания еще больше, чем он уже есть. Немного магии в помощи бум. Безостановочный гринд в течение недели, и я сделал это. Честно говоря, не то чтобы там было что-то сложное. Только треть книг из библиотеки были связаны с магией. Остальное – литература, документы и т.д. Их было легко запомнить. После тщательного обдумывания я заставил всех клонов сосредоточиться на библиотеке. В эти 2 недели я также не проводил никаких тренировок. Просто медитировал, чтобы все полученные знания были менее болезненными. Следующее, что меня порадовало, это скорое завершение искусственного камня времени. То есть камень номер 2 почти готов. Так что я могу приступить к камню пространства, который все еще был в кубе, тессеракте. Теперь асгардцы, они действительно немного потеплели ко мне. Это было после того, как я повалил их на землю. Это за то, что они приставали к Нет и назвали меня немужественным. И асгардцы, будучи асгардцами, устроили грандиозную вечеринку после своего проигрыша. Их отношение изменилось на 180 градусов. Они уважают силу, а поскольку я намного сильнее их, они теперь уважают меня. Локи, как ему и подобает, пытался доставить мне неприятности и украсть мою технику клонирования. Но каждый раз, когда он приближался ко мне, я выводил его из зоны досягаемости Тора и наблюдал, как его поражает молния. Это было невероятно забавно. Честно говоря, с той периодичностью, с которой он получает молнии, он может выработать к ним устойчивость. Тор, понимая, что я не убью его, вызывал меня на бой. После каждого боя он становился все сильнее и сильнее. Мне это даже на руку. Я мог использовать на нем свои многие способности. Очень прочная груша для битья. Покемоны и дракон создавали хаос для жителей. Поэтому я бросаю их перед теми, кто мне не нравится, и наблюдаю, как разворачивается хаос. Например, на Локи накинулись странные инопланетные животные. Хорошая была сцена. Эта фотография уже увековечена в интернете и имеет сотни тысяч лайков. И в настоящее время висит на каждом баре в Асгарде. Локи упал в обморок, когда узнал об этом. Когда я посмеялся над ним, он сказал, что даже если он станет королем, никто никогда не будет уважать его и всегда будет помнить эту фотографию. Его логика заставила меня задуматься и понять, что он прав. Тогда я рассмеялся еще сильнее. Я люблю свой мозг. Иногда моя гениальность пугает меня. Чувак возглавил инопланетное вторжение на мою планету. Я не буду чувствовать себя плохо из-за него. Один, он молчит и терпит мое существование, но он быстро слабеет. Что странно, поскольку с его нынешней жизненной силой он мог бы продержаться еще несколько лет. Полагаю, причина тому Хила. Как же я рад, что закончил с библиотекой. Теперь мне плевать на Асгард. И поскольку ему суждено пасть, я не буду этому препятствовать. Разве что если каким-то чудом не заключу союз с Хилой, тогда она сможет сохранить Асгард и сразиться с Таносом за меня. Маловероятно, но иногда можно и помечтать. Нет выросла в разы. Оказывается, у нее есть способности к скандинавской магии. И благодаря тому, что я прочитал все книги, осмыслил их, сжал знания и передал ей, она экономит драгоценное время. Я просто выбрасываю все бесполезные вещи и даю ей важные. Это как если бы студент получил шпаргалки по всем предметам за все годы. Она много общается с магами Асгарда. Они вроде как подвергаются остракизму со стороны остальных за то, что не сражаются как настоящие воины, но все равно являются важной частью Асгарда. Но людей, которые могут сражаться и использовать магию, называют гениями. Странное место. Вот что происходит, когда викинги получают межзвездные технологии. Варвары с причудливым оружием, которые могут телепортироваться через планеты. Я думаю, это очень хорошо характеризует Асгард. Неделя спустя, мы с Нет постоянно тренировались в скандинавской магии. Я проводил с ней время, пока мои клоны шлифовали мои другие навыки и способности. Нет совершенствуется в хорошем темпе. Через несколько месяцев она сможет сражаться с мастером на равных. Ее способности в древней и скандинавской магии почти уравнялись. Но чаша весов скоро перевалит в сторону второй, просто потому что она более талантлива в ней. Нет вообще талантлива во всем. Чтобы стать супершпионом, нужно быть мастером на все руки. Я уверен, что она сможет уложить Старка и Кэпа, если захочет. Магии вообще трудно противостоять. Теоретически она может нанести скандинавские руны на броне Старка и заморозить его на месте или просто отключить его энергию. Было бы забавно на такое взглянуть. Один становится все слабее, что вызывает беспокойство. В оригинальной хронологии такого не было, и Хиле еще рано появляться. Но кусок дерьма, создавший систему, упомянул, что убедил бога, контролирующего Марвел, повысить сложность. Так что вполне возможно, что Хила накладывает печать не потому, что Одину осталось всего пару лет. Она ждала, пока он умрет в оригинальной временной линии. Но на этот раз она заставляет его сломать печать. Я все еще веду внутренние дебаты о том, стоит ли просто отдать Асгард Хиле на блюдечке с голубой каемочкой. Я имею в виду, что нет никаких преимуществ в спасении этого места. Я уже получил здесь все, что мне нужно. Остаться и попытаться поговорить с психованной богиней смерти или просто уйти. Не буду рисковать. Я все еще под клятвой, которая довольно ограничивает меня, но поскольку это Нен, его можно нарушить. Возможно, я потеряю часть своей силы. Но учитывая, насколько я силен сейчас, я могу использовать абсурдные способности, чтобы потерять как можно меньше. Еще одна вещь – медитация. Система подталкивает меня к определенному пути. Я понимаю, что она называется системой медитации. Но что-то не так. Чем больше я медитирую, тем больше тревоги ощущаю. Искусственный камень времени должен завершиться через день или два. Это даст мне хороший толчок и еще лучший способ практиковать хрономантию, которая не показала особых успехов. Я позволяю практиковать ее только своим клонам. 90% времени они рассеиваются, потому что делают ошибку, и это убивает их. Теневые клоны – лучшие. Без них я бы умер в первый раз, когда даже попытался использовать магию. В конце концов, мне остается только продолжать становиться сильнее. Это единственное, что я могу сделать. Как только я соберу все камни, я смогу изолировать Нет и себя от этой сумасшедшей вселенной. Глава 101. Еще один камень. Время пришло. После более чем трехнедельного пребывания здесь, в Асгарде, искусственный камень времени почти готов. Он будет готов в любую секунду. Честно говоря, Это заняло гораздо больше времени, чем я думал, поскольку гримуар сильно усилился благодаря тому, что я узнал все, что может предложить Асгард. Я предполагал, что он завершится намного раньше. Эта штука сейчас до нелепости сильна, особенно с учетом того, что она стала разумной благодаря искусственному камню разума. Тор, Локи, Один и Сив были рядом. От меня повсюду исходили энергетические волны. Когда Один спросил, что со мной, я просто ответил, я делаю следующий шаг к величию. Тор буквально корчился, как идиот, он постукивал ногой по земле, показывая, как он взволнован. В то время как Локи стоял вдали от всех, показывая интерес к тому, насколько я стану сильным и сможет ли он что-нибудь из этого извлечь. Один был встревожен тем, что я становлюсь еще сильнее. Сив стояла там, не шевелясь, но быстро прочитав мысли, я увидел, как она нервничает. По ее мнению, я представляю угрозу для Асгарда, но не сам по себе. Она знает, что я не собираюсь что-то делать с Асгардом. Она боится, что Локи, Тор и Один могут меня разозлить, и тогда я прибегну к крайним мерам. Забавно, что у телохранительницы было больше мозгов, чем у правителей Асгарда. Справедливости ради надо сказать, что вначале она защищала королеву, и становится все более и более очевидным, что она была мозгом, стоящим за всем правлением Асгарда. Так что Сив могла кое-чему у нее научиться. Чертовски жаль, что Фрея не умерла, или, по крайней мере, они не сожгли ее. Будь у меня часть ее ДНК, я бы смог использовать на ней Эдатинси. С ней, в качестве учителя, было бы намного легче изучать скандинавскую магию. Нед была неподалеку с питомцами, которые болели за меня, буквально размахивали флагами и прочим дерьмом. У некоторых даже были повязки с надписью «Победа», хотя кто-то не проявлял особого энтузиазма и махал с неохотой. КХМ, Пикачу готов поспорить, что Нед подговорила их на это. Возможно, будет хорошей идеей позвать сюда Рион. Нед улыбается мне. Она была очень рада за меня. Чем сильнее я стану, тем меньше будет проблем, которые могут угрожать нашей жизни. Рион, я искренне растерялся, услышав это имя. Я изо всех сил стараюсь не заглядывать в мысли Нед. Я уже знаю, что она любит меня и не предаст. В противном случае это будут не совсем здоровые отношения. Я буду просто знать каждую ее мысль и действие. Она превратится для меня в куклу. А поскольку я этого не хочу, я просто избегаю заглядывать в ее мысли. Да, поскольку она не хочет говорить нам свое имя, я подумала, почему бы не придумать самой. Я выбрал Рион от кельтского слова «Цэранначт», что означает «мудрость». «А у тебя есть предложение?» Она слегка наклонила голову и улыбнулась, ожидая моего ответа. «Хэммэмэм мудрость, как тебе кейлот слова «цэлляч», что означает «старая корга».